Своего посетителя Артем узнал сразу. Высокий, подтянутый мужчина в элегантном костюме небрежно облокотился на стойку охранника и задумчиво вертел в руках солнцезащитные очки. Увидев Артема, мужчина сделал шаг вперед, и его черные, глубоко посаженные глаза уставились на рюкзак. Вы друг Кортеса? Да. Артега? Мужчина явно предпочитал простые, односложные предложения. Очень приятно. Артега кивнул и медленно опустил в карман пиджака правую руку. Началось. Черт, что делать? Бежать? Не успею. Знак. На пол со звоном упала связка ключей. Артем вздрогнул. Артега невозмутимо наклонился, поднял ключи и продемонстрировал золотой брелок с изображением грызущей орехи белки. Знак темного двора, тот самый пароль, о котором Артема предупреждал раненый Кортес. Посылка. Вот. Мокрый от холодного пота Артем решил поддержать манеру общения своего гостя и стал использовать максимально короткие фразы. Рюкзак перекочевал в руки Артеги. Хорошо. Контейнер не был поврежден? Нет. Хорошо. Артега повернулся и вышел на улицу. Амулет на Сантьяго. Спасибо, Тамиры. Это я и сам вижу на экране. Красные шапки будут нападать на улице. Вероятность этого 96%. Артем выйдет на улицу? Да. И после нападения амулет вернется к нему? Вероятность 70%. Очень неплохо. Не совсем. У нас проблемы. Что случилось? Вероятность гибели Артема 53% и продолжает расти. Он слишком расслабился и не чувствует опасности. Когда начнет стрелять, он побежит на помощь Артеге. Вероятность гибели Артема 75%. Секира убьет его. Что будем делать, Сантьяго? Все произошло как-то очень просто, можно сказать, буднично и совсем не страшно. Элегантный молодой мужчина приехал, забрал то, что ему предназначалось, и исчез навсегда. Приключение закончилось, Артем вернулся в свою комнату, почувствовал громадное облегчение и разочарование. Все его страхи, все переживания оборвались, жизнь вернулась в прежнее будничное русло, запрограммированное на много лет вперед. Что будет завтра? О чем задумался?